Гарри человек прямой, простая душа, и хотя я думаю, что в схватке он бы осилил меня, зато в словесной перепалке я могу вертеть им, как хочу. На улицах тихо, ночка темная. Если повстречаю каких-нибудь озорников, могу отойти в сторонку. Пойду к Смиту, закреплю нашу дружбу. И плевал я тогда на старого Саймона. Святой Ринган как-нибудь спасет меня в эту ночь, а там... Я скорее откушу себе язык, чем позволю ему опять навлечь беду на мою голову. Когда у Гловера вскипела кровь, вид у него был такой, точно он больше привык резать ножищем бычью шкуру на куртке, чем кроить на перчатке замшу. Так раздумывая, грозный Оливер быстро, но по возможности бесшумно, шагал к Уинду, где находилось, как читатель уже знает, жилище Смита. Но злосчастье упрямо преследовало шапошника. Едва свернув на Хай-стрит, он услышал совсем близко громкую музыку и голоса. «Мои веселые приятели, затейники-танцоры», — подумал он, — «я среди сотни других распознаю трехструнный ребек старого Джереми. Тут-то я и отважусь пересечь улицу, пока они не пошли дальше. Если за мною кто подглядывает, пойдет обо мне молва, что я пустился один в поиски приключений. А это ли не слава для странствующего воителя?» Итак, с мечтой отличиться среди удалых кавалеров, но втайне следуя благоразумному расчету, шапошник сделал попытку перейти на другую сторону. Однако весельчаки, кто бы они ни были, шли с факелами, и отсветы огней упали на Оливера, чья светлая одежда отчетливо выделялась в темноте. Звуки музыки утонули в многоголосом «Попался! Попался!» И прежде чем шапошник успел решить, что лучше, остановиться или бежать, двое проворных молодцов с тяжелыми дубинами в руках, похожие в своих причудливых маскарадных костюмах на дикарей, вдруг схватили его и патетически вскричали: «Сдавайся, надутый пузырь в колокольцах! Сдавайся безоговорочно, или смерть тебе, веселый танцор!» «Кому я должен сдаться?» — пролепетал шапошник. Он хоть и видел, что имеет дело с компанией ряженых, решивших потешиться, однако разглядел в то же время, что они по состоянию куда выше его, и со страху растерял всю отвагу, необходимую, чтобы не уронить свое достоинство в игре, где с низшим могли обойтись куда как круто. «Ты еще разговариваешь, раб?» — вмешался один из ряженых. «Или ты только тогда поймешь, что ты наш пленник, когда моя палка прогуляется по твоей спине?» «Нет, нет, могущественный индиец», — залепетал шапошник, — «я повинуюсь вам с радостью». «Так ступай же», — кричали ряженые, — «воздай честь императору мимов, королю проказников, великому герцогу часа тьмы, и объясни, по какому праву ты расхаживаешь по его владениям, чванливо позвякивая бубенцами, да вырядившись в кожу для сапог, и не платишь ему дани. Знаешь ли ты, что подлежишь казни за измену королю?» «Это я сказал бы чересчур сурово», — проговорил бедный Оливер. «Я не знал, что его светлость нынче вечером вступил в управление государством, но я готов искупить свою вину. Насколько позволит кошелек скромного шапошника поставить, скажем, в виде пени галлон вина или что-нибудь такое?» «Веди его к императору!» — закричали кругом. И танцора поставили перед очень худым, но стройным и красивым молодым человеком в великолепном одеянии. Пояс и тиара из павлиньих перьев, которые в те времена привозились с востока как редкостная диковинка, короткая куртка и штаны из леопардовой шкуры, плотно облегавшие стан, а все остальное затянуто в шелк телесного цвета, для вязчего сходства с обычным представлением об индийском князе.